Ворд окидывает ее полицейским взглядом, специальным испытующим взглядом, предназначенным лишить собеседника присутствия духа, сделать более покладистым. Когда ему было 8 лет, отец учил его этому взгляду перед зеркалом, и оба хохотали. Но в России эта женщина встречала настоящих специалистов. Хотите прислать инспектора? Присылайте. Все вы одинаковы. Видимо, она говорит о копах со всего света. Американец, особенно ни в чем не виновный, уже забросал бы Ворта вопросами в духе «Что Мичум натворил?». Но русская. Ничего не слышу, ничего не вижу. Ем конфеты. Я рассказала все, что знаю. До свидания. Через несколько минут Ворт уже на улице. В груди, обостряя чувства, растет охотничий азарт. С запада налетает ветерок, и серые тучи мчатся в сторону Манхэттена, неся запах надвигающегося дождя. «Я работаю в фирме по подбору персонала», — сказал Мичум. Ворд оглядывает кирпичные, облицованные бурым песчаником, многоквартирные дома, построенные после войны. Обувной магазин, турецкий ресторан, мебельный салон. Типография на первом этаже, похожего на пакгаус здания напротив. Возможно, контора Мичума где-то недалеко, но тысячи людей живут и работают на нескольких сотнях футов, образующих этот квартал. Сотни контор, магазинов и квартир заполняют эти здания. Ворд мог бы потратить неделю, таскаясь от двери к двери, катаясь в лифтах, звоня в двери, и при этом даже не выйти за пределы квартала, и никогда не закончить дело. И тут появляется другая идея. Ворд возвращается в химчистку. Женщина, по-прежнему трущая лотерейные билеты, похоже, совсем не удивлена. Для русской это нормально, полицейские всегда возвращаются. Но и она удивляется, услышав вопрос, где тут в округе лучшая пицца? В 10 утра? Но Ворд знает, что разносчики, растекающиеся по этому кварталу во время перерывов на ленч, пиво или обед, обслужат немалую часть местных обитателей. Он вспоминает статью в «Таймс» о том, кто в Вашингтоне, федеральный округ Колумбия, за стенами Белого дома обычно первым узнает, что надвигается кризис. И это не журналисты, а хозяин местной пиццы «Домино», который в ночи кризисов получает заказы на доставку огромного количества пицц в дом номер 1600 на Пенсильвании-авеню. Женщина называет ресторан «Антонио», и Ворд, проверяя догадку, находит на углу крохотный ларек, где под вывеской «Попробуй лучшее» небольшого роста темноволосый энергичный мужчина в белом моет швабры и линолеум, готовясь к налету требующих ленч орд. Здесь есть не только доставка, но и свой зал, полдюжины столиков, где посетители могут перекусить стоя. Пахнет аммиаком, оливковым маслом, орегано и засохшим сыром. В отличие от русской, хозяин рад помочь. А кто не рад? Он пристально рассматривает фотографию Мичума. Я его не знаю, но к 11 соберутся мои разносчики. Тогда и заходите. А пока спросите в греческой забегаловке напротив. У них там 3-4 малолетних хулиганов разносят сандвичи и кофе по всей округе. Программа занятости для незакончивших школу подростков. Вроде бы за это снизят налоги. Если сработает, я тоже попробую. Ворд благодарит, переходит улицу. И на этот раз, когда он достает фотографию, кассирша, темноволосая женщина, по внешности явно родственница официантки, окликает разносчика, который как раз выходит на улицу, направляясь к пристегнутому цепью велосипеду. В руках у парня бумажный пакет, пахнущий кофе и пончиками. Судя по размеру, завтрак для 5-6 человек. На вид ему лет 19. «Мэнни, ты носил что-нибудь этому типу?» — спрашивает кассирша. Парень с сомнением смотрит на фотографию. Он хочет получить чаевые, поэтому стремится угодить. Но он уже достиг возраста, когда понимает, что плохой выбор ведет к плохим результатам. Парень смотрит на кассиршу, надеясь на подсказку. «Ну, я не уверен. Скажи мне, что тебе кажется?» — мягко говорит Ворд. «Не бойся сделать ошибку». «Ну, есть тут неподалеку особняк. Они каждое утро заказывают сандвичи с яйцом и кофе. Расплачиваются обычно двое. От одного чаевых фиг дождешься. Другой дает пару долларов, даже если заказывали только кофе. Но я не видел его уже пару недель. На снимке вроде он. В последний раз секретарь назвал его имя. Как же его?» Парень хмурится. «Странное такое. Подумай. Итан, Бичман, что-то в этом роде. Мичум? Ага, секретарь сказал Мичум. А чем в той конторе занимаются? А кто мне скажет? Человек просто спускается и платит. Через 5 минут Ворд уже стоит возле пекарни, напротив 4-этажного здания, на которое указал парень, прихлебывает кофе и наблюдает за дверью. Если Митчум работал здесь, думает Ворд, если именно в этом доме у него все пошло наперекосяк, то происходящее там, возможно, привело к гибели по крайней мере 4 человек. Он звонит в Полис-Плаза 1, чтобы и другие детективы знали, что выяснил он, и просит прислать кого-нибудь для страховки. Достаньте телефонную книгу и узнайте, кто числится по этому адресу. Никто не заходит в особняк, никто не выходит. «Я не хочу никому навредить», — сказал Мичум. Поджидая подкрепление и информацию, не в силах справиться с растущим беспокойством, Ворд рассматривает особняк, словно это крепость, словно простой стук в дверь известит засевшего там врага о его присутствии и начале штурма. Дом похож на 1000 других особняков. Стены увиты плющом, окна защищены коваными решетками, крыша в хорошем состоянии, а поскольку из окон не торчат короба кондиционеров, хозяин, скорее всего, установил единую систему кондиционирования. Телефон Ворта звонит. Номер у них неразглашаемый. Номер телефона, который по просьбе абонента не включается в телефонную книгу, что оплачивается как дополнительная услуга. Справки по такому номеру не выдаются. Но у провайдера Verizon нашлась компания, которая называется Baxter Group. Проверьте в рекрутинговых фирмах. Вдруг кто-то слышал о Baxter Group? Да, и когда тут кто-то появится? Придется подождать. В клубе здоровья в Гринвич-Виллидж была стрельба. 3 человека в классе аэробики. Несколько часов никто не освободится. Ворд захлопывает телефон и переходит улицу. За многие годы он участвовал во множестве полицейских облав. И всегда, чем ближе дверь, тем сильнее возбуждение. Нельзя идти туда в одиночку. Ворд поднимается на крыльцо. Возле двери всего 1 звонок, и это значит, что дом принадлежит одной компании. Возле прорези для почты нет таблички с названием, зато по периметру окон 1-го этажа натянута серая лента электрической сигнализации. На стеклянной двери яркая наклейка, рисунок со скалившимся доберманом и надпись «Sherlock Security». Это здание под наблюдением. Камера над дверью наведена на Ворта. Возможно, в доме кто-то наблюдает за ним. Наблюдает за человеком, который просто стоит на крыльце и не звонит. «Начнем», — решает Ворд, снова напоминая себе, что умнее всего сейчас дождаться подкрепления, свидетелей. «Ты часть команды», — всегда подчеркивали наставники, отец, капитан. Но благоразумие отступает перед воспоминанием о теле Мичума в морге, обуглившейся, лишенной жизни. Ворд не может остановить поднявшуюся в душе волну ярости. «Если когда-нибудь чересчур рассердишься, прогуляйся, успокойся, не входи, если не владеешь полностью эмоциями», — говорил отец. Но Ворд не может оторвать палец от кнопки звонка. Глава 15. «Что значит, похоже, Ворд пошел в тот дом один? Ты не послал подкрепление?» В аэропорту Хартфорд-Спрингфилд детектив Микки Коннор говорит по телефону автомату и не верит своим ушам. «Мне наплевать, да пусть в Гринвич-Виллидж застрелили 1000 человек! Немедленно отправь туда кого-нибудь!» — рявкает он на детектива, дежурящего на телефоне в Нью-Йорке, и швыряет трубку на рычаг. «Нам не следовало разделяться». Микки поднимает подаренную сил дорожную сумку от Кальвина Кляйна и пробивается через обычную для утреннего часа пик толпу, или то, что считается толпой за пределами Нью-Йорка, к стойке агентства по прокату автомобилей «Хёртс». Позади долгая и бессонная ночь. Сначала рейс «Дельта» задержался в Сиэтле из-за сильного ветра. Потом, из-за первой задержки, он опоздал на пересадку в Солт-Лейк-Сити и пришлось садиться на турбовинтовой самолет до Цинциннати. В Цинциннати оказалось, что рейс в 6 утра на Спрингфилд отменен из-за отказа оборудования. Интересно, жив ли еще Фрэнк Грин? Теперь у стойки проката выясняется, что заказанного Микки заранее «Шевроле» нет, поскольку он не явился за машиной вовремя. Но взамен клерк-азиат предлагает более престижный новый «Авалон».